82. Поль Фор. Четверг, 1919 год. Только что закончил огонь. Я прочитал его с таким волнением, которое возникает только при встрече с гением. Это шедевр. Я вполне разделяю восторг Растана, вполне понимаю молчаливого и скупого на похвалы Лоти, который мне недавно сказал, что «Огонь» — самая великая книга о войне. Понимаю я и Луи Робера, который писал мне письмо за письмом о вашем великолепном романе. Все, что я до сих пор читал в современных книгах и в литературе прошлого об аде сражения, о несчастьях и страданиях солдат, о разоренных землях, все это банально и серо по сравнению с вашей книгой. Я уверен, что никто из писателей не сможет создать произведение, столь полно отражающее войну, столь неизгладимо и впечатляюще описывающее всеобщий кошмар, ужас и мерзость.